В интернате Егорыча не касались. Будто он и не помер. Васька тренькал на гитаре. Хоть он уже и доходит, но Осадова поклялся выдолбить и каждый день хоть 20 минут, но тренькал. Юля лежал на койке, не двигаясь. Каждый раз, когда доплетались до интерната, он залегал, не раздеваясь и не моясь, минут 40 лежал с закрытыми глазами и только потом рассупонивался, мылся, подлечивал руки, мазал, массировал. Билов наконец написал письмо матери. Мать заливала его слезными письмами и даже прислала две телеграммы на имя Васи. Что с ее сыном? Почему не пишет? «Не пишет», — бормотал Билов, заклеивая письмо. «Тут еле ноги волочишь. Глеб, ты-то хоть не бухти, чего сопишь?» «Пыжи забыл». Глеб вывернул на постель мешочек с охотничьим припасом. Ковырялся в нем и ворчал. «Надо-то всего ничего, а нет. А без пыжей как? И сделать-то главное дело, не из чего, картонки нет». Он сунул руку в рюкзак. «Реликвию раскурочить временно». Он вытянул из рюкзака солидную синюю книгу в тисненном переплете, повертел ее в руках, прикинул толщину обложки. «Некрасиво, конечно, но чего ж теперь?» Достав из охотничьего хлама специальный дырокол, Хлеб заломил переплет, сунул его в машинку и даванул со злостью. Переплет хряпнул. «Рехнулся!» — Билов потянулся к изуродованной книге. На титуле изящным, неторопливым почерком было написано: «Глебу Федоровичу Богдышеву, талантливому теоретику и зятю. Дата и фамилия знаменитого академика». «На столе в кухне оставил», — переживал Глеб. «Целлофан склал, в суете забыл. Это разве пыж?» Он вертел в руках синий кружочек из-под дырокола. «Глеб», — сказал Билов, завороженно разглядывая надпись, «ты какое-нибудь открытие сделал?» «Он пулю изобрел», — Васька чуть заметно усмехнулся. «Это неохота с таким пыжом. Ну что это? Фу!» «Правда пулю?» — не отставал Билов. «Какую?» «Пуля как пуля», — бормотал Глеб. «Стрелять. Для охоты. Ее украли временно. Дай книгу-то». «Украли?» — Билов протянул ему книгу. «Ага. Я лет через 5 журнал американский по охоте читал. Там моя пуля в журнале». «Как же это? А кто знает? Я с американцами не выпивал, значит, не рассказывал. Может, сами доперли, а может, кто из наших проболтал, каким я говорил. А этот, кто ее запатентовал, небось, миллион получил. Такая, главное дело, простая пуля для охоты». «А по науке-то ты открыл что-нибудь?» Билов никак не мог успокоиться. «Открыл», — пробормотал Глеб. «Брату потом подарил. Он докторскую писал по твердому телу». «Какое тело?» «Твердое». «Вась!» — послышалось в темноте шипение Глеба. «Ну?» — тяжело отозвался Васька. «Сайгак в кузове. Чего с ним?» Васька вздернулся. «Билов! Глеб, пихни его! Подъем! Сайгака обдирать!» «А?» — очумело отозвался Билов и глубже зарылся в постель. «Не буди, давай я!» — дневным голосом сказал Юля и начал одеваться. «А чего не спишь?» — удивился Васька. Юлька мрачно натягивал штаны. «Сколько сайгаков?» — спросил Васька. «Один. Другие — ребята. Шофер и с фарой который. Светил. Я это... постель смотаю, раз уж машиной». Глеб смахнул с тумбочки ерунду на пол, кинул туда же сандалии, примял подушку и свернул тюфяк. «В коровнике постелюсь». «В кузове лежали три сайгака. Два с рогами, один без. «Козлы!» – Глеб показал на рогатых и стукнул по кабине. Машина дернулась. Глеб шлепнулся на куль с постелью. «Три выстрела! Мертвобитые!» «Угу!» – кивнул Юля. Он молча глядел на сайгаков, мотавших рогатыми головами по доскам кузова. «Двух сразу, а третьего долго искали!» Глеб закурил. «Эти уж припухли временно!» Сайгаки тряслись, из них выкатывались черные горошины помета. «Подсолить надо получше, чтоб не тронулись!» У коровника они скинули на землю сайгака, куль с постелью. Машина укатила, номер ее был тщательно заляпан грязью. «Его надо за передние ноги повесить!» – хлопотал Глеб, оглядываясь в проеме. «Веревки забыл!» Юля снял с себя ремень. «Точно!» – Глеб полез под свитер за своим. «Маня-то как теперь?» «Надо ей соболезнование. Помоги-ка, ага!» «Кореев хочет, чтобы я объяснительную прислал, как он упал». «Так ведь ты писал. Чего же опять?» «А Васька говорит, пиши. Понимаешь, он же поддатый был». Юля с надеждой взглянул на Глеба. «Похмеленный, а не поддатый», — уточнил Глеб. «Васька говорит, тогда Кореев наряды нам закроет. Егорыча-то нет. Какая разница?» «Есть разница», — твердо сказал Глеб, надрезая шкуру на брюхе. «Один трясет, другой дразнится. То пьяный, а то, можно сказать, трезвый. Чего врать-то, мол?» «Так ведь не закроют наряды». «Ну и хрен с ними», — равнодушно сказал Глеб, ковыряясь у сайгака в брюхе. «Тебе не закроют, зато мане пенсию дадут. Не пиши, Бога побойся, как верующие говорят. На, зарой временно». Глеб протянул Юле завернутые в целлофан сайгачьи внутренности. «А Билов чего?» «Сначала, как ты говорил, не пиши, а как Васька про наряды сказал, сразу пиши». Понятно. Во, в шею!» Глеб протянул Юльке на ладони картечину. «И чисто!» «Маленькая!» «Хватит! А из головы чучело сделаю для дома. Или в подарок кому. Сколько Кореев может дать?» «Васька говорит, 1500». «Правильно говорит. На 1500 наработали. Закури мне. Только фильтру оборви». Юля прикурил сигарету. Всунул ему в рот. «Я бы не писал. Все пропито, кроме чести». Ободрав сайгака, Глеб отмотал от рулона кусок рубероида, расстелил и на нем стал разделывать тушку. Юля сидел в стороне и молчал. Глеб разделал сайгака, вытряхнул рюкзак прямо на землю, сложил в него мясо и заложил в кирпичи. А кровь закидал.